Глава 10. Я ждала увидеть просторную учебную аудиторию, как в родном университете. Ну, может, с кое-какими отличиями, все-таки мир другой. Вот только едва я вошла, мне показалось, что вообще дверью ошиблась. Дэйвен явно проводил меня куда-то не туда. Это была просто большая гостиная. Стоящие по кругу в два ряда диванчики, посередине массивный стол с креслом и, как полагается, пушистый ковер, расшитые портьеры. Картины на стенах изображали умиротворенные пейзажи. И никакого намека на магию. За столом сидела довольно пофигистичного вида дама средних лет. Строгое зеленое платье, аскетичный пучок на голове. Она вроде и выглядела, как полагается преподавателю, но при этом на лице читалась чуть ли не вселенская лень и апатия. Хотя, может, дама просто не выспалась? Подперев подбородок рукой, второй она вяло листала раскрытую потрепанную книгу. Причем явно не читала. Смотрела, как на пустое место. Казалось, даже сходу можно было угадать весь ее мыслительный процесс при этом. Опять буквы, снова буквы, как всегда буквы. Нет, ну почему одни буквы? Где картинки-то? «Доброе утро!» — поздоровалась я, по-прежнему стоя у дверей. Дама встрепенулась, только сейчас меня заметила. «Доброе утро!» — пробормотала она чуть изумленно. «Вы...» «Я новенькая», — спешно пояснила я. «Пришла на первое занятие. Если оно, конечно, здесь проходит. Что-то я уже в этом сильно сомневалась». «Да, все верно, это основной учебный зал для девушек», — кивнула дама и, чуть замявшись, добавила. «Но обычно на занятия приходят чуть позже». «Нет, ну и где логика? Раз местные аристократки не удосуживаются вставать раньше полудня, то пусть и учеба начинается в это время. Странно как-то тут все устроено». «Так мне пока уйти?» — не поняла я. «Нет, ну что вы, проходите, присаживайтесь». Она указала на один из диванов и, спохватившись, представилась. «Меня зовут Тринна Райер. Я преподаю у девушек на начальном уровне». «Ага, похоже, парни и девушки тут занимаются отдельно». Я как раз прошла к диванчику, присела. Не знаю, как там полагалось по местному этикету, но я тоже сразу представилась. «Мое имя Летта Вариант, я приехала из Астена. К сожалению, я вчера пропустила торжественную церемонию, так что пока не в курсе, как тут проходят занятия. А еще, не откладывая самое главное в долгий ящик, я сразу перешла к делу. Моя магическая сущность пока в спящем состоянии». То ли госпожу Тринну удивил этот факт, то ли вообще то, что я в подобном призналась, но выглядела она до нельзя растерянной. «Так а как тогда вас в университет приняли?» «Даже в спящем состоянии моя магическая сущность проявляет активность», — выкрутилась я. «И я рассчитываю, что здесь мне помогут сущность пробудить. Я очень надеялась, что сейчас прозвучит подробная инструкция, но где уж там?» «Я лишь преподаватель начального уровня», — госпожа Тринна покачала головой. «С пробуждением сущности никогда не сталкивалась. Это нужно обратиться к магистру Мадису или господину Прайну». Я тут же встала. «Не подскажете, где их найти?» Она обомлела еще больше. Наверное, на ее взгляд я вела себя как-то странно. «Они преподают у юноши, так что вам нужно сначала с ректором договориться. Магистры высшего уровня все-таки с девушками не занимаются». «Почему?» — нахмурилась я. «Ну как почему?» Госпожа Тринна смотрела на меня с откровенным недоумением. Мол, чего это ты элементарного даже не знаешь? «Девушки обучаются в университете всего год и высших степеней магии даже не затрагивают». «М-да, все еще хуже, чем я думала. Деандар ведь говорил, что девушки-маги в этом мире в повальном большинстве очень слабые. Наверное, они многому и не способны научиться. Но мне-то многое не надо. Всего лишь пробудить свою сущность и с ее помощью вернуться домой». Госпожа Тринна принялась меня просвещать, как будут проходить занятия. Оказалось, что учеба лишь 5 дней в неделю и всего по 2 часа в день. На мой вопрос, а в остальное время что? Она ответила. «Здесь есть чудесный парк, общие гостиные, можно ездить в город. В основном ведь тут обучаются аристократы именно из Розарды. Ну да, и Летта вполне могла бы учиться в Астоне, но ее семья пожалела свои нервы и сослала ее подальше. Так что, вполне вероятно, я чуть ли не единственная из приезжих. Преподавательница рассказала про местные порядки дальше, но полезного и нужного я почерпнула совсем немного. Да, в университете имелась библиотека. И хотя госпожу Тринну явно удивило мое желание туда наведаться, она все же пояснила, что девушкам это не запрещено, но обычно они туда не ходят. Я вообще уже не понимала, что тогда местные аристократки делают в университете. Ведь для них никакой учебы толком и нет. Хотя, может, им просто это и не надо. Научат их тут управлять своей слабой магией на элементарном уровне, и достаточно, большего и не требуется. Полудня все же ждать не пришлось. Примерно через полчаса в зал начали подтягиваться остальные студентки. Их оказалось немного, десятка два. Причем они уже явно были друг с другом знакомы. Ну да, если в одном городе живут, наверняка аристократы между собой общаются. Я сразу же из новоприбывших выделила местную звезду, капризного вида брюнетку. Вокруг нее, как и полагалось, увивалась свита из подхалимок. Ну и, конечно, по логике, в коллективе нужен был кто-то, кого бы местная звезда демонстративно презирала. Хотя меня и смерили придирчиво недовольным взглядом, но изгоем стала не я. Тихая и явно скромная девушка в простом сером платье вошла в зал последней и робко села на одном из задних диванов. Чуть ли не вжавшись в спинку, она словно бы пыталась слиться с обивкой, чтобы остальные лишний раз не замечали. Но, казалось, звезда со свитой только несчастную и ждали. Сразу начались косые взгляды, презрительные смешки. Я лишь уловила слово «плебейка». Но открытого наезда на бедную девушку не последовало. Госпожа Тринна объявила о начале первого занятия. И тут снова меня ждал неприятный сюрприз. Девицы продолжали болтать, на преподавательницу внимания не обращая. И ладно бы просто болтать. Звезда со свитой все источала насмешки в адрес той, кого они назвали плебейкой. Но госпожа Тринна не вмешивалась. Наверное, сословно она считалась их ниже, вот даже и не пыталась хоть как-то призвать к дисциплине. Прекрасно понимая, что никто не слушает, все равно продолжала вяло говорить. Похоже, даже такое поведение студенток считалось тут нормальным. Едва сдерживая волну раздражения, я пересела на ближайший диванчик, чтобы хоть слышать преподавательницу. Пусть и так догадывалась, что мне тут ловить нечего, надо идти в библиотеку и к тем магистрам. Ну, раз уж пришла на первое занятие, лучше его послушать. Видимо, сегодня была вводная лекция. Госпожа Тринна рассказывала о магическом устройстве мира. Когда я подсела поближе, она как раз говорила. «Два сына великого дракона. Дракон ночи и дракон дня противопоставлялись друг другу и враждовали испокон веков. Их война разрушала мир. И чтобы прекратить это, великий дракон развоплотил себя и своих сыновей, даровав их магическую силу двум людским королям. С тех пор раз в четыре поколения в роду королей Градарии рождается маг сущностью дракона дня, а в роду королей Ивеллана сущностью дракона ночи. Как всем известно, в целом именно драконья магическая сущность самая сильная. Разновидностей ее много, но именно дракон ночи и дракон дня считаются самыми могущественными». Не знаю, можно ли было перебивать, но, учитывая царящую тут анархию, наверное, этому бы никто не удивился. «Извините», — спросила я, — «можно вопрос? Если дракон ночи — принц Андар, то кто тогда сейчас дракон дня?» И снова госпожа Трина посмотрела на меня с полнейшим недоумением. «Естественно, дракон дня — наследный принц Градарии Урам». «Интересно, а вдруг именно этот принц был замешан в том заговоре с Зафини, раз уж эти самые драконы по своей природе враждуют?» «Хотя вряд ли. Что-то в этой версии с заговором не вязалось». И опять же, снова вспоминался тот неизвестный тип в капюшоне. «А вдруг это принц Урам? Хотя на кой яд ему могла понадобиться?» «А еще подскажите, пожалуйста, это правда, что обладатели драконьей сущности могут перемещаться между мирами? спешно добавила я. «Вы задаете такие странные вопросы?» В который раз изумилась госпожа Тринна, но все же ответила. «Открывать переходы между мирами могут любые маги, но для слабых на осуществление подобного понадобится несколько лет. Сильные, конечно, справятся несравнимо быстрее. Но недавним указом принца Андара строго-настрого воспрещено открывать проходы в другие миры». «То есть в вашем университете этому теперь и не учат?» — помрачнела я. «Ну, а девушек никогда этому и не учили. Ведь всем известно, что по природе у всех женщин-магов крайне слабый потенциал, в том числе и тех, кто с драконьей сущностью. Даже если они потратят на это все годы жизни, все равно не смогут открыть переход в другой мир». «Но ведь бывают девушки и с сильной сущностью», — возразила я. «Да, конечно», — она и не стала спорить. «Но лишь одна на тысячу, насколько известно». «И чему тогда вы вообще здесь учите?» «Ну как, общей теории, простейшим магическим приемам, всему, что может освоить маг с очень низким потенциалом». «М-да, полнейшее разочарование. И толку я ждала чуда. Ну ничего, в запасе еще местные магистры, а если и от них толку не будет, то библиотека мне в помощь. Пусть самостоятельное обучение займет несравнимо больше времени, но деваться все равно некуда». Еще с полчаса госпожа Тринна распиналась, но больше ничего интересного я не услышала. Да и девицы по-прежнему шумели, ужасно раздражая. Если так весь год будут проходить занятия, то чему вообще тут можно научиться? Наконец, вводное занятие закончилось. В целом и часа не прошло. Не намереваясь зря терять время, я собиралась сразу идти к ректору, чтобы узнать насчет магистров. Ну а потом, если что, в библиотеку. Я так задумалась над своими планами, что лишь запоздало обратила внимание на происходящее вокруг. Госпожа Тринна сосредоточенно складывала на столе книги, демонстративно делая вид, что вот ну очень увлечена этим занятием. А студентки направились к выходу. Одна из подхалимок местной звезды якобы случайно толкнула ту незаметную девушку, в адрес которой смешки звучали все занятие. Она упала и явно прибольно ударилась локтем о подоконник ближайшего дивана. Звезда со своей свитой разразилась презрительными смешками. Остальные девицы не вмешивались, проходили мимо. Преподавательница вообще не напоминала о своем существовании. Видимо, не решалась ввязываться в разборки тех, кто был ее сословно выше. А жертва чужих насмешек, стоя на коленях, чуть дрожащими руками собирала рассыпавшиеся страницы потрепанной книги, которая до падения была у нее в руках. И только она хотела взять очередной листок, как звезда наступила на него парчевой туфелькой. А у несчастной девушки аж плечи вздрогнули, она едва сдерживала слезы. Кто там хотел быть тихой и незаметной? Кто себе обещал ни во что вообще не ввязываться, просто быстро решить свои проблемы и все? Ну так вот, никак я не могла сейчас остаться в стороне. Ладно, я еще могла понять такой идиотизм занятиями ни о чем, раз уж девушки все равно к магии почти не способны по своей природе. Но вот того, что местные аристократки из-за своей безнаказанности ведут себя чуть ли не как гопники, я понимать не собиралась. Я решительно направилась к ним. В этот момент звезда как раз с высокомерной усмешкой произнесла все еще стоящей на коленях бедной девушке. «Увы, кому-то дано быть лишь грязью под ногами». «Вот полностью согласна», — тут же ответила я, приблизившись. «Поэтому отойдите всей стаей подальше, пока своей грязью нормальных людей не запачкали». Это воистину была немая сцена. Все смотрели на меня с крайним изумлением. Что, я высказалась не так, как полагается аристократке? Ну уж простите, некоторым окружающим особам было до воспитанных леди еще дальше, чем мне. Как ни в чем не бывало, я помогла жертве насмешек собрать страницы. И пусть она тоже смотрела на меня ошарашенно, я старательно сохраняла спокойный вид. Так, с листами книги в охапке, девушка спешно и покинула зал. «Да ты... да как?» — сверлила меня разъяренным взглядом брюнетистая звезда. Но, видимо, даже не находила внятных слов, лишь открывала и закрывала рот от возмущения. «Да, вот именно! Тут же поддакнула одна из подхалимок. «Что, да, вот именно», — снисходительно поинтересовалась я, оглядывая всю гоп-компанию. «Вам даже ответить нечего? А хотите, добрый совет дам? Прежде чем в следующий раз в кого-либо плеваться ядом, хорошо подумайте. А то ведь вдруг нацелитесь на того, кто заставит вас собственным же ядами захлебнуться». Мне никто ничего не ответил. Света вопросительно косилась на свою предводительницу, а она по-прежнему пребывала в ступоре. Видимо, никогда раньше не встречала отпора. Ну, а я со все тем же спокойным видом направилась к выходу из зала, провожаемая сверлящими взглядами. Тут и к предсказателям не ходи. Было ясно, что я нажила себе здесь ярого врага. Я вышла из зала, миновала коридор. А здесь, оказывается, на лестнице с потрепанной книгой в руках меня ждала та перепуганная девушка. Вообще она была довольно симпатичной. Светлые волосы, зеленые глаза, приятные черты лица. Ростом как я, но при этом сутулая, словно по привычке, чтобы казаться меньше и незаметнее. И хотя выглядела она довольно зашуганно, но робкая улыбка сразу же преобразила незнакомку. «Я просто хотела вас поблагодарить», — спешно и сбивчиво прошептала она. Смотрела на меня так настороженно, будто ждала, что я вот-вот пошлю ее вместе с ненужными благодарностями. Искренне улыбнувшись, я кивнула и как можно дружелюбнее произнесла. «Ко мне можно на «ты», если, конечно, вы не против». «Блин, надо раздобыть какой-нибудь справочник по местному этикету, а то своей манерой общения я мигом себя выдам». Девушка хоть и крайне изумилась, но ответила. «Я не против». «Вот и хорошо. А пока предлагаю нам куда-нибудь отсюда деться». Я поморщилась, услышав позади в коридоре возмущенные голоса остальных девиц. «Не знаю, как ты, но лично я не имею ни малейшего желания в ближайшее время пересекаться с этими хамками». «Слушай, а ты не подскажешь, как добраться до кабинета ректора?» — спохватилась я. «А то мне как раз туда надо». «Так я провожу», — тут же радостно предложила она. «Пойдем». Мы спешно спустились по лестнице на два пролета и теперь шли по длинному пустующему коридору. Моя провожатая пока робко молчала, явно не решаясь говорить первой. А во мне бурлила смесь искреннего сочувствия и любопытства. «Это какая-то важная книга, да?» Я кивнула на растрепанный фолиант в ее руках. «Да, для меня да, просто...» Она запнулась, словно запоздала, уняв приступ откровения. «Это книга по общей магии, очень старая, таких больше и не найти». «Ого, там некие раритетные знания?» «Скорее, уже немного устаревшие», — девушка печально улыбнулась. «Но мне эта книга очень дорога. К тому же другой у меня все равно нет. Я взяла ее сегодня на занятие, чтобы сравнивать услышанное с написанным. Вот только...» Она сокрушенно вздохнула. «Занятия оказались полнейшей ерундой ни о чем», — подытожила я за нее. «Ты тоже так подумала?» Она даже просияла, что не она одна такая, и тут же печально добавила. «А я так рассчитывала на них». «Поверь, ты не одна», — я сокрушенно вздохнула. «Но, может, это только первый день так, а дальше будут преподавать что-нибудь важное и нужное. Ну, а если нет, тут все равно есть библиотека». «Я сегодня как раз туда собиралась. Может...» Нерешительно продолжила она. «Вместе сходим?» «Было бы замечательно», — обрадовалась я. Несмотря на зашуганность моей странной спутницы, она мне упорно казалась очень милым и добрым человеком. И при этом крайне загадочной. Но что именно в ней такого, я понять не могла. Казалось, это основа, моя магия подает мне какой-то знак. И явно хороший знак. «Кстати, мы так и не познакомились», — спохватилась я. «Меня Кристиной зовут». И тут же чуть язык себе не прикусила. «Нет, ну надо же было ляпнуть», — спешно пояснила. «Точнее, мое имя Летта, но друзья зовут Кристиной. Это вроде милого прозвища, долго объяснять». «Очень приятно познакомиться», — улыбнулась она. «Мое имя Миломира. Ну вот». Она показала на лестницу, к повороту на которую мы как раз подошли. «Тебе туда. Поднимешься на один в пролет, а там и кабинет ректора. А библиотека расположена вниз по лестнице на 3 пролета. Я пока туда пойду. Надеюсь, ты придешь? Казалось, она отчаянно пытается за меня уцепиться. Наверное, в ее окружении тоже было не очень густо с нормальными, адекватными людьми. «Я обязательно приду», — пообещала я и поспешила вверх по лестнице. Но не успела я выйти в нужный коридор, как вдруг накатил невнятный страх, аж до паники. Повинуясь этому странному порыву, я тут же юркнула за выступ в виде широкой колонны. И почти сразу послышался звук хлопнувшей двери, и следом раздались голоса. По коридору и, видимо, как раз от кабинета ректора сюда шли двое мужчин. «И все же, господин Радей...» Это, похоже, говорил ректор, причем настолько вежливо, что чуть ли не до заискивания. «Повторюсь, это огромная честь для нас». «Думаю, я задержусь здесь надолго», — пообещал его собеседник. Я даже дышать на несколько мгновений перестала. Пусть я слышала этот голос лишь однажды, но сразу же узнала. Говорившие уже добрались до лестницы и теперь спускались вниз. Я вжалась в свое укрытие, очень надеясь, что меня не заметят, но сама из-под тишка наблюдала. Рядом с семенящим ректором шел высокий светловолосый мужчина в явно дорогом камзоле. Лица я толком не разглядела, но, кажется, на виске имелся шрам. Хотя, может, и показалось. Ректор со своим собеседником скрылись за поворотом лестницы, вскоре и голоса стали не слышны. И только тогда я отважилась выйти из своего укрытия. Сказать, что мне было жутко, значит не сказать ничего. Я не могла ошибиться. Этот светловолосый тип и тот в плаще с капюшоном, которого я видела во сне, один и тот же человек. И голос запомнился, и внутреннее наитие явственно подсказывало. И вот этот тип здесь, в университете. Не факт, конечно, что именно из-за меня, но ведь вполне может быть. Причем я ни мгновения не сомневалась, что разыскивает он явно не для того, чтобы по доброте душевной на землю вернуть. Заговорщики, тот нападавший не до ниндзя, Митрина с какими-то тайными интригами, этот неведомый тип, как кусочки единой мозаики. Вокруг меня словно бы стремительно закручивался водоворот, норовящий вот-вот утащить в бездну. И что-то мне подсказывало на фоне всего этого Андар вполне мог бы оказаться далеко не самой главной моей проблемой. Странно, но раздражение во мне бурлило больше, чем страха. Раздражало именно то, что я понятия не имела, в какие конкретно скандалы и интриги расследования я невольно впуталась. Это с Андаром и его намерениями в мой адрес было все понятно. Но как быть с остальными? И что-то мне вот ни разу не хотелось догонять того типа, которого ректор назвал Нрадеем, и спрашивать, на кой они меня ищут. Да и повезло все же, что тут я была в своем истинном облике. А тогда, в трапезной, прислужник Нрадея видел меня в иллюзорном виде. Так что, может, мне пока опасаться нечего, все равно не узнают. Если, конечно, не по магии искать будут. Мне вообще уже казалось, что моя странная магическая сущность — это чуть ли не бомба замедленного действия. И очень хотелось поскорее ее пробудить, и при этом накатывало жуткое предчувствие. Нет, как ни крути, на земле жить все же проще. С этими философскими мыслями я осторожно кралась в библиотеку. Но больше мне никто не попался. Да и до цели пути я добралась, даже не заблудившись. Библиотека оказалась огромной. Высоченные стеллажи терялись верхушками во мраке сводчатого потолка, кое-где виднелись внушительного вида лестницы. И тишина. В читальном зале пустовали все столы, и лишь за одним сидела Миломира, очень тщательно раскладывая страницы своего рассыпавшегося фолианта. «О, ты так быстро!» — удивилась она, едва я подошла. Ректор, к сожалению, был занят. Попозже к нему зайду. Я отодвинула стул напротив и села. «А библиотекарь тут есть?» «Вообще есть, но он же в числе прочих преподавателей читает лекции у юношей первого курса, так что попозже подойдет». Миломира сосредоточенно рассматривала страницы. «А ты тут все-все знаешь?» — задумчиво спросила я. «Ну, в университете». Она кивнула, пробормотала. «Я здесь уже 2 недели, постаралась как можно больше выяснить. Повисло неловкое молчание. Несмотря на любопытство, мне все равно было неудобно расспрашивать Миломиру про особенности ее жизни. Да и имелись вопросы поважнее. Ведь вдруг этот Нраде здесь и вправду по мою душу. Тогда времени у меня вообще в обрез. «Миломира, ты не могла бы мне помочь?» — попросила я. «Раз ты тут ориентируешься, то, может, знаешь какую-нибудь книгу, где описывается, как магическую сущность пробуждать?» Она подняла на меня странный взгляд. Вот вроде бы недоуменный и в то же время понимающий. «Так у тебя, получается, сущность все еще в спящем состоянии? А я-то всего понять не могла, почему ты такая...» Она запнулась, словно не зная, как бы лучше выразиться. «Какая такая?» — полюбопытствовала я. Даже сказать сложно. Миломира внимательно вглядывалась в меня, будто бы видела насквозь. Вот как облако тумана, в котором сокрыто нечто такое, что лучше вообще никому не видеть. Мне аж жутко стало. «Ну, вообще я знаю, что у меня драконья сущность». «Вполне может быть», — продолжала вглядываться она. «Чувствуется отголосок некой мощи, а ведь и вправду пока спящий. А у тебя, получается, тоже мощная магия? Вот так определять ведь вряд ли все подряд могут». «Ну да», — она кивнула. На миг закрыла глаза, судорожно вздохнула, и тут же рядом с ней сформировался сотканный из тумана ворон. Я от изумления даже дар речи потеряла. Уж очень эта магическая сущность походила на ту, что я у Митрины видела. «Меня ведь только поэтому сюда и взяли», — чуть печально продолжала моя собеседница. «Исключительно из-за редкой и сильной магической сущности. Говорят, что туманный ворон до этого был лишь только у одного мага, у самой Митрины. А Митрина, она вот кто вообще?» Я думала, Миломира удивится, что я вроде как элементарного не знаю, но она спокойно пояснила. «Сложный вопрос на самом деле. Ответ на него, наверное, ведает только она сама, если и вправду существует. Ну, а по легендам, Митрина была одной из младших богинь, но слишком часто своевольно вмешивалась в дела смертных. Ее за это наказали, сделав тоже смертное и сослав к людям. Но ведь ее магическая мощь так при ней и осталась. Митрина создала блуждающий лес, поселилась в нем, чтобы случайно не погибнуть, ведь ее вечная жизнь теперь вполне могла оборваться. Ну, говорят, она все равно порой вмешивается в дела людей. Кому-то помогает, кого-то наказывает. Когда блуждающий лес появляется, люди даже приходят к его границе, оставляют дары для Митрины, шепчут деревьям свои просьбы. Но не факт, конечно, что бывшая богиня все еще жива. Между тем туманный ворон сам собой растворился в воздухе. Миломира чуть сокрушенно вздохнула. «Не получается у меня пока воплощать надолго. Я так надеялась на обучение здесь, но, похоже, учиться буду по-прежнему исключительно самостоятельно». «Вместе будем», — я ободряюще ей улыбнулась. «Правда, мне для начала надо как-то сущность пробудить, и как можно скорее. Слушай, а занятия вообще тут посещать обязательно? А то, получается, это лишь трата времени». «К сожалению, присутствовать необходимо», — Миломира помрачнела еще больше. «Ты так боишься этих неадекватных девиц?» Вырвалось у меня само собой, хотя куда вежливее было бы не озвучивать. «Ты ведь не из Розарда, я правильно понимаю? Иначе бы ты, несомненно, знала Райну. Она дочь правителя города, очень влиятельного и при этом довольно неприятного человека. И, несомненно, никто и никогда Райне и слова поперек не говорил. А ты вот сегодня за меня вступилась. Наверняка это просто так она не оставит». Я едва не засмеялась. «Миломира, уж поверь, я какую-то там избалованную и невоспитанную девицу, пусть и с властным папашей, вообще как проблему не воспринимаю. У меня хватает проблем все-таки посерьезнее. Только на тебя-то эта ваша местная звезда почему взъелась?» Она опустила глаза, тихо пробормотала. «Я ведь совсем не аристократка, я вообще из прислуги. И служила я как раз в доме правителя Розарда. А потом приехал к ним в гости как-то ректор и подивился, что чувствует очень мощную магию. Райна, конечно, решила, что речь о ней, сразу загордилась еще больше, всем подружкам похвасталась. А в следующий раз ректор приехал уже с приглашением в университет И вот тогда-то и выяснилось, что Райна магически почти пустышка, и распознали мощь именно моей сущности. Для таких сильных магов всегда делается исключение. Принимают на обучение независимо от происхождения. Ну, конечно, для Райны оскорбительно, что вместе с ней учится какая-то безродная служанка. Вот она и пытается меня выжить отсюда. Но учеба в университете — единственный шанс хоть чего-то достичь в жизни. А то ведь толку от выдающейся магической сущности, если я так до конца дней и останусь служанкой, не владеющей собственной магией. Она тяжело вздохнула. «Мила, послушай», — я ободряюще коснулась ее руки. «Плевать на эту Райну. Ничего она тебе не сделает. Не сомневаюсь. Тут слишком ценят твою магическую сущность, чтобы по велению неадекватной девицы тебя отсюда выгонять». «Надеюсь. Но руководство может вообще не вмешиваться. А у Райны здесь куча знакомых. Тут ведь обучаются почти все аристократы Розарда. К тому же жених Райны тоже здесь, на последнем курсе. Дэйвон вообще считается самым выдающимся магом в университете». «Дэйвон? Мужчина моей мечты? Жених этой неадекватной Райны?» «Очешуительно. Просто очешуительно. Впрочем, если у него любовь-морковь с такой девушкой, то и сам он явно не настолько идеален, как я вдруг с чего-то вообразила. Да и в любом случае, мне не до личной жизни сейчас. Знаешь, там, откуда я родом, говорят, война план покажет. Так что будем решать проблемы по мере их поступления». Я улыбнулась. Осталось только придумать, каким чудом их вообще решить. Мы просидели в библиотеке несколько часов и разговаривали, и читали. Правда, добыть нужные книги оказалось совсем непросто. Явившийся библиотекарь вообще удивился, мол, что мы тут забыли. Даже решил, что заблудились. Но, по словам Миломиры, это была вполне нормальная реакция. Девушек вообще только недавно начали принимать в университет. Да и то это стало больше блажью, чем необходимостью. Ведь все сильные маги – мужчины. Вот ими нужно учиться управлять своей магией. А у девушек по сравнению с ними не сила, а пшик. Просто в последнее время было своеобразной модой среди аристократок учиться магии. Но всерьез к этому не относились ни преподаватели, ни сами студентки. Ну вот тоже интересно. Мачеха Андара, королева Ивенна, меня ведь именно магией тогда приложила. Пусть я пока в этом не очень разбиралась, но почему-то казалось, что это был точно не мелочный прием. Может, она тоже сильный маг? И все равно библиотекаря я в итоге допекла. И он мне выдал внушительный фолиант «Магические сущности». Там описывались все виды, их свойства, и вроде как пробуждение тоже было. А вот со способами открывать проходы в другие миры не повезло. Мало того, что теперь это не практиковали, но и даже теорию распространять запрещалось, и книги в том числе. Спасибо Андару. Уже ближе к вечеру мы с Миломирой ушли из библиотеки. Я прихватила выданный мне фолиант, намереваясь изучать его до конца дня. Тем более библиотекарь обмолвился, что ректор Прадис уехал из университета, будет только завтра. А еще проговорился, что сюда прибыл некий выдающийся архимаг, и это большая честь для всех. Этот архимаг будет временно здесь преподавать, но, конечно, исключительно у парней. Я сразу догадалась, что речь о Нрадее. Уж очень на это намекал подслушанный мной сегодня его разговор с ректором. И меня вот совсем не обрадовало, что этот тип уже без капюшона тут останется. Но я все же рассчитывала самой тут не задерживаться. Быстренько узнать способ пробуждения сущности, активировать свою магию и поскорее в родной мир. Вот только несмотря на позитивный настрой, этот лаконичный и беспроигрышный план с каждым мгновением казался мне не таким уж и радужным. Ведь далеко не факт, что с пробуждением сущности сама собой придет и способность между мирами перемещаться. Когда я вернулась в спальню, на столике у кровати красовался внушительный букет красных роз. Вот только я такому сюрпризу совсем не обрадовалась. Это что же получается? В мое отсутствие кто угодно может в моей комнате хозяйничать? Я напрямую спросила об этом у служанки, когда она вскоре принесла мне ужин. Но девушка искренне изумилась. «Госпожа, ключ от комнаты только у вас, больше ни у кого нет». «Ну и что, что ключ один? Тут наверняка и магией двери открывать можно. А вдруг кто-нибудь заявится среди ночи, пока я сплю?» Я кое-как подавила приступ паранойи, хотя все равно стало жутковато. Едва служанка унесла посуду после ужина, я заперла дверь и принялась за библиотечную книгу. Открыла ее и чуть не взвыла. Оглавления не было. Текст вообще никак не делился. Ни главами, ни частями. Просто шел монолитом. Я, конечно, попыталась полистать, выискивая взглядом нужные строчки. Но, учитывая внушительное количество страниц фолианта, это мало помогло. Благо, читала я всегда быстро. И сейчас рассчитывала, что до утра эту книгу осилю. Но не успела прочесть и 20 страниц, как глаза начали слипаться сами собой. Казалось, вот-вот и уткнусь лицом в книгу. Уже на грани сна и яви я все-таки чудом почувствовала, что именно не так. Аромат цветов, тех самых роз от неведомого дарителя. Букет стоял в вазе на столике и выглядел вполне безобидно. Но я отчетливо ощущала, как источаемый им запах с каждым мгновением вызывает все большую сонливость. С громадным трудом преодолевая сон, с чуть ли не закрытыми глазами я доплелась до букета, взяла его, едва не упала по пути к окну и кое-как таки открыла створки. Цветы вместе с вазой полетели в темноту опустившейся ночи. Свежий прохладный воздух постепенно прогонял навязчивую сонливость, возвращая способность трезво мыслить. Вот только мысли мельтешили не особо радужные. Зачем меня хотели усыпить? И кто? Этот архимаг Нраде в неких таинственных целях? Или местная звезда Райна как-то отомстить собиралась? И получается, неведомый некто собирался пробраться ко мне в комнату, рассчитывая, что я буду спать как убитая. То есть вот-вот явится? К счастью, разозлилась я больше, чем испугалась. Не теряя зря времени, выложила на кровати несколько продолговатых подушек, укрыла их одеялом, создавая видимость спящего человека там. Схватила самый тяжелый подсвечник, погасила все свечи в спальне и, затаившись у двери, принялась ждать. Ждать пришлось не так уж и долго. Примерно с полчаса. За это время я успела прокрутить в мыслях уйму вариантов. Конечно, куда разумнее было бы кому-нибудь нажаловаться, что на меня тут, возможно, покушаются. Но кому жаловаться? Ректор будет только завтра. А так я тут даже охраны пока не видела. Просто сбежать из комнаты и бродить всю ночь по коридорам? Велика вероятность, что неведомый усыпитель меня отыщет раньше, чем я найду кого-нибудь из преподавателей или тех, кто вообще следит тут за порядком. Так что лучше попытаться разобраться с тайным злыднем здесь и сейчас. Ну, а если не получится, начну орать так, что весь университет сбежится. Наконец, в коридоре за дверью послышались шаги. И не громкие, но и не слишком тихие. Неизвестный шел уверенно, не крадучись, хоть и старался не шуметь. У меня даже мелькнула мысль, что это Андар меня нашел. Но я тут же отмела такой вариант. Принц точно бы не стал разводить неведомые интриги со всякими усыпляющими цветами. Он просто бы из спинка открыл дверь, закинул бы меня на плечо и утащил бы отсюда. Неизвестный остановился возле моей двери. Сквозь замочную скважину просочилось голубоватое мерцание, ручка начала медленно поворачиваться. Ну, а я посильнее сжала подсвечник, готовясь встретить незваного ночного гостя со всем своим природным дружелюбием и гостеприимством. Дверь бесшумно отворилась. Затаившаяся за ней я пока не шевелилась. Некто, видимо, сначала осмотрел комнату, клюнул на мою обманку на кровати и только после этого переступил порог. В полумраке мужской силуэт вырисовывался замечательно. Ну, а я медлить не стала. Тут же со всей дури огрела подсвечником по затылку. И в момент удара с моих пальцев вдруг проскользнуло легкое мерцание. И тоже незнакомцу по голове. Не знаю, что помогло. Подсвечник или это невнятный самовольный проблеск магии, но мужчина упал лицом вниз и явно потерял сознание. Я тут же поставила подсвечник, закрыла дверь и зажгла все свечи огнивом. Теперь оставалось неведомого типа связать на всякий случай. Странно, меня даже кольнуло невнятное сожаление, что это не Андар, так как пришибленный тип был вполне темноволосым. поисках веревки или вообще чего-нибудь, чем можно было бы связать, я заметалась по комнате. Но вдруг замерла на месте. Ведомая смутной догадкой, подошла к пришибленному брюнету и кое-как перевернула его на спину. Да, это был Дэйвон, мужчина моей мечты. Получается, это он рассчитывал меня усыпить и заявился зачем-то среди ночи. Вот только это не вызвало у меня ни капли романтического умиления, несмотря на всю ненормальную внезапную влюбленность. Ну ничего, осталось связать его как следует, подождать, пока очнется, а потом уже задать пару вопросов. Вот только надо придумать, как обезопаситься, ведь он запросто может применить магию. Веревки в комнате так и не нашлось. Наверное, приличным аристократкам она была ни к чему, никого они по ночам не связывали. Пришлось мне обходиться подручными материалами. В ход пошла одна из ночных сорочек, достаточно тонкая, чтобы скрутить ее жгутом и при этом из прочной ткани. Вообще, изначально я планировала в лучших традициях всех допросов посадить Дэйвона на стол и к стулу привязать. Но этот мой план провалился еще на попытке поднять пленника. В итоге он так и остался на полу. Я старательно, как можно крепче, за спиной примотала его руки за запястья друг к другу. Но этого уж точно было недостаточно. Что помешает Дэйвону просто встать на ноги и уйти? Или вообще применить магию? Вдобавок я ему еще и глаза завязала одним из широких поясов от платьев. Оставалось надеяться, что у магов нет какого-нибудь особенного зрения. Ну а так, очнется он, руки связаны, не видит ничего. Уже меньше вероятность, что сможет сразу прихлопнуть меня на месте. Правда, я плохо представляла, что буду делать дальше. Ну, спрошу у него, на кой он все это устроил. Ага, а Дэйвон возьмет и чистосердечно во всем признается. Ну-ну. Все-таки за 19 лет жизни мне ни разу не приходилось вырубать магов, связывать их и потом еще допрашивать. Так что я толком и не знала, как теперь поступить. Ко всему прочему, вдобавок, с трудом оттащила Дэйвона к кровати и привязала его ноги покрывалом к столбику. И только-только я успела закрепить узел, как мой пленник заворочился. Я тут же отскочила в сторону и снова схватила подсвечник. Вдруг придется опять по голове настучать. Дэйвон на миг замер, словно осознавая, что вообще происходит-то. Дернул руками, не вырвался. Попытался встать, тут же снова бахнулся на ковер лицом вниз. Выругался так, что у меня даже уши наверняка покраснели. «Что происходит?» – процедил он сквозь зубы. «По-моему, это как раз я должна задавать этот вопрос», – ледяным тоном произнесла я. «Ты попытался меня усыпить, пробрался в комнату, рассчитывая, что я сплю. И зачем же?» На миг воцарилась тишина. И тут Дэйвон будто бы даже искренне озадачился. «А ты кто вообще?» «Неужели я настолько сильно его подсвечником по голове приложила?» «А к кому ты среди ночи пробирался?» – парировала я. «Слушай, тут явно вышло какое-то недоразумение». Дэйвон кое-как принял сидячее положение и активно пытался высвободить руки. «Я уж точно никого не усыплял и даже не собирался. По личным делам надо было кое-кого навестить». Потом шел по коридору и почувствовал странный всплеск явно опасной магии. Естественно, я не мог не проверить. Ведь мало ли что, вдруг смертельная опасность для всех здесь. Я пока все понять не могла, насколько он искренен. Вроде бы голос звучал кристально честно, но с другой стороны что-то верилось с трудом. «Ага, а постучать в спальню было не судьба?» «И как ты себе это представляешь?» — мрачно возразил он. «Если бы тут и вправду затаился какой-нибудь злодей, он бы запросто мне открыл и тут же все свои злодейские замыслы подробно рассказал. А если бы злодея и не было, прийти среди ночи в спальню к девушке — это вообще-то крайне опрометчиво, вплоть до вынужденной женитьбы, чтобы избежать позора. Вот я и решил тихонько заглянуть, чтобы, если что, так же тихонько и незаметно уйти». Он раздражался все сильнее. «Еще вопросы есть?» «Есть. Как вот ты так врешь, что даже не краснеешь?» «Угу, просто заглянуть ты хотел». «Заглянул же, увидел, что якобы сплю, и ведь дальше в комнату вошел, а не в коридор вернулся. Или у тебя настолько со зрением проблемы, надо исключительно вблизи разглядывать?» Он снова выругался, правда, себе под нос. Я толком не разобрала слов, но, кажется, его достала и неведомая я, и вся эта ситуация. И вот ведь странно, почему он до сих пор не использовал магию? Неужели маги не способны банально от пут избавиться? Или он нарочно этого не делает? По-моему, если у кого-то и проблемы, то не у меня со зрением, а у тебя с паранойей, раздраженно ответил Дэйвон. Видимо, злость придала сил, все-таки распутал руки и тут же сдернул повязку с глаз. Увидел в паре шагов меня с подсвечником наперевес и даже обомлел. «А ты?» «А кого ты ожидал тут увидеть?» — мрачно произнесла я, жутко раздосадованная, что он так быстро высвободился. «Я не думал, что настолько буйно и неадекватно будет себя вести такая милая на вид девушка». Он развязал последние путы и поднялся на ноги. Я тоже не думала, что столь милый с виду молодой человек будет среди ночи посягать на милую девушку. На всякий случай я подсвечник не выпускала из рук. «Разве я на тебя посягал?» Дэйвон скептически приподнял брови. «Это ты вообще-то мне по голове треснула и связала вдобавок. Ну и кто из нас после этого во всем виноват?» «У него еще и хватает наглости меня обвинять. Хватит уже ходить вокруг да около. Зачем ты заявился? Поразвлечься захотелось?» Он демонстративно закатил глаза. «Я уже объяснил». «В твоем «объяснил» явный прокол. Не могло тут быть никакого магического всплеска», — возразила я. «Так что прежде чем врать, придумал бы что-нибудь поубедительнее». «Слушай», — Дэйвон устало вздохнул. «Я сказал тебе правду. Верить или нет — твое дело. Но у меня уж точно не было ни единой мысли причинять тебе какой-либо вред. Ведь если бы я действительно хотел что-то такое сделать, то сделал бы, согласись. Не стоял бы тут и не выслушивал твои странные обвинения. Ладно». Он вдруг примирительно улыбнулся. «Надеюсь, это у тебя временно, и ты быстро осознаешь свою неправоту». Он направился к двери, и я молча проводила его хмурым взглядом. «Да, и еще». Уже на пороге комнаты оглянулся Дэйвон. «Если ты настолько боишься чьего-либо вторжения, то совершенно зря. В университете все приличные люди, отличная охрана. И стражники, и магическая. Тут совершенно нечего бояться. Ну, кроме диких девушек». Усмехнувшись, он демонстративно потер свой ушибленный затылок. «Что ж, доброй ночи и до скорой встречи. Надеюсь, в следующий раз ты будешь добрее и разумнее». «В следующий раз тебе светит что-нибудь потяжелее и потравматичнее подсвечника», мрачно пообещала я. «Так что очень советую подобного больше не устраивать». Дэйвон снова вздохнул, покачал головой, мол, он ко мне с открытым сердцем и безграничным терпением, а я не ценю этого. Он вышел, закрыл за собой дверь. А я так и осталась стоять на месте. Да, сердце на волнах влюбленности продолжало умиляться мужчиной мечты и обвинять меня в пустых подозрениях. Но разум твердил совсем другое. Я не поверила Дэйвону. Пусть он вроде бы и говорил вполне искренне, но я уже привыкла, что никому тут не стоит верить. Прежде чем ложиться спать, я подперла ручку двери спинкой стула. Пусть это не помешает кому-либо войти, но зато стул бахнется, и я сразу проснусь. Все-таки идея всю ночь бодрствовать была бы не самой лучшей. На всякий случай переодеваться я не стала, лишь волосы расплела. Так в платье и легла на кровать поверх покрывала. Глаза почти тут же закрылись сами собой. И лишь напоследок в который раз мелькнула мрачная мысль, что если я в ближайшее время не научусь магии, то мне тут точно кранты. Мне приснилось что-то жуткое. Настолько, что я проснулась среди ночи от собственного испуганного вскрика. Резко села на кровати, еще плохо соображая, что происходит. Пусть я совершенно не помнила сна, но панический ужас перехватил дыхание, и тело пробирало дрожь. На всякий случай тут же огляделась. В спальне никого не было. Стул по-прежнему подпирал дверь, а, судя по темноте за окном, до рассвета еще было далеко. Я снова откинулась на подушке. Пытаясь выровнять дыхание, растерянно смотрела на балдахин кровати над головой. Как же страшно! И ведь непонятно, почему страшно. Только сейчас я запоздало почувствовала, что у меня в правом кулаке что-то зажато. Холодная, явно металлическая. Я тут же разжала пальцы и обомлела. У меня на ладони покоились два дракона, золотой и черный. Точь-в-точь такие же, что делала Митрина. Хотя, видимо, это ее поделки и есть. Но как они вдруг у меня оказались? И, главное, зачем? Что-то в последнее время слишком много вопросов так и оставались без ответов.